Глава 14. Сашенька и Наденька. В комнату вошел очень молодой человек, лет 19, даже, может быть, и несколько менее. Так уж моложаво казалось его красивое, самоуверенно вздернутое лицо. Он был недурно одет, по крайней мере, все на нем хорошо сидело. Ростом повыше среднего, черные, густые, разбитые космами волосы, и большие, смелые, темные глаза особенно выдавались в его физиономии. Только нос был немного широк и вздернут кверху. Не будь этого, был бы совсем красавчик. Вошел он важно. «Я, кажется, имею случай говорить с господином Трусоцким», произнес он размеренно и с особенным удовольствием отмечая слово «случай», то есть тем давая знать, что никакой чести и никакого удовольствия в разговоре с господином Трусоцким для него быть не может. Вельчининов начал понимать. Кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. В лице его выразилось беспокойство. Он, впрочем, себя поддержал. «Не имея чести вас знать, — осанисто отвечал он, — полагаю, что не могу иметь с вами и никакого дела-с. Вы сперва выслушаете, а потом уже скажете ваше мнение», — самоуверенно и назидательно произнес молодой человек. И, вынув черепаховый лорнет, висевший у него на шнурке, стал разглядывать в него бутылку шампанского, стоявшую на столе. Спокойно кончив осмотр бутылки, он сложил лорнет и, обращаясь снова к Павлу Павловичу, произнес: «Александр Лобов». «А что такое это Александр Лобов-с?» «Это я. Не слыхали?» «Нет-с. Впрочем, где же вам знать? Я с важным делом, собственно, до вас касающимся. Позвольте, однако ж, сесть, я устал». «Садитесь», — пригласил Вельчининов. Но молодой человек успел усесться еще и до приглашения. Несмотря на возраставшую боль в груди, Вельчининов интересовался этим маленьким нахалом. В хорошеньком детском и румяном его личике померещилось ему какое-то отдаленное сходство с Надей. «Садитесь и вы», — предложил юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежным кивком головы место напротив. «Ничего-с, постою. Устанете. Вы, господин Вельчининов, можете, пожалуй, и не уходить». «Мне и некуда уходить, я у себя». «Как хотите». «Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала». «Ба, когда это она успела?» «Да сейчас после вас же, я ведь тоже оттуда». «Вот что, господин Трусоцкий», — повернулся он к стоявшему Павлу Павловичу. «Мы, то есть я и Надежда Федосеевна», цедил он сквозь зубы, небрежно разваливаясь в креслах. «Давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха. Я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение?» Павел Павлович даже покачнулся. Он побледнел, но ехидная улыбка тотчас же выдавилась на его губах. «Нет-с, нимало не угодно-с», — отрезал он лаконически. «Вот как», — повернулся в креслах юноша, заломив нога за ногу. «Даже не знаю, с кем и говорю-с», — прибавил Павел Павлович. «Думаю даже, что не об чем нам и продолжать». Высказав это, он тоже нашел нужным присесть. «Я сказал, что устанете», — небрежно заметил юноша. «Я имел сейчас случай известить вас, что мое имя Лобов, и что я и Надежда Федосеевна мы дали друг другу слово. Следовательно, вы не можете говорить, как сейчас сказали, что не знаете, с кем имеете дело. И не можете тоже думать, что нам не об чем с вами продолжать разговор. Не говоря уже обо мне, дело касается Надежды Федосеевны, к которой вы так нагло пристаете. А уж одно это составляет достаточную причину для объяснений». Все это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостаивая выговаривать слова. Даже опять вынул лорнет и на минутку на что-то направил его, пока говорил. «Позвольте, молодой человек», — раздражительно воскликнул было Павел Павлович, но молодой человек тотчас же осадил его. «Во всякое другое время я, конечно, бы запретил вам называть меня молодым человеком. Но теперь сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное перед вами преимущество, и что вам и очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе». «Ах ты, пескарь!» — прошептал Вельчининов. «Во всяком случае, милостивый государь!» — с достоинством поправился Павел Павлович. «Я все-таки не нахожу выставленных вами причин неприличных и весьма сомнительных, достаточными, чтобы продолжать об них прениес. Вижу, что все это дело детское и пустое. Завтра же справлюсь у почтеннейшего Федосия Семеновича, а теперь прошу вас уволить-с». «Видите ли вы склад этого человека?» — вскричал тотчас же, не выдержав тона юноша, горячо обращаясь к Вельчининову. «Мало того, что его оттуда гонят, выставляя ему язык, он еще хочет завтра на нас доносить старику. Не доказываете ли вы этим, упрямый человек, что вы хотите взять девушку насильно? Покупаете ее у выживших из ума людей, которые вследствие общественного варварства сохраняют над нею власть. Ведь уж достаточно, кажется, она показала вам, что вас презирает. Ведь вам возвратили же ваш сегодняшний неприличный подарок, ваш браслет. Чего же вам больше?» «Никакого браслета никто мне не возвращал, да и не может этого быть», — вздрогнул Павел Павлович. «Как не может? Разве господин Вельчининов вам не передал?» «Ах, черт бы тебя взял!» — подумал Вельчининов. «Мне действительно», — проговорил он, хмурясь, — «Надежда Федосеевна поручила давеча передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она просила. Вот он. Мне досадно». Он вынул футляр и положил его в смущении перед оцепеневшим Павлом Павловичем. «Почему же вы до сих пор не передали?» — строго обратился молодой человек к Вельчининову. «Не успел, стало быть», — нахмурился тот. «Это странно». «Что?» «Уж по крайней мере странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут недоразумение». Вельчининову ужасно захотелось сейчас же встать и выдрать мальчишку за уши. Но он не мог удержаться и вдруг фыркнул на него от смеха. Мальчик тотчас же и сам засмеялся. Не то было с Павлом Павловичем. Если бы Вельчининов мог заметить его ужасный взгляд на себе, когда он расхохотался над Лобовым, то он понял бы, что этот человек в это мгновение переходит за одну роковую черту. Но Вельчининов, хотя взгляда и не видал, но понял, что надо поддержать Павла Павловича. «Послушайте, господин Лобов», — начал он дружественным тоном, — «не входя в рассуждение о прочих причинах, которых я не хочу касаться, я бы заметил вам только то, что Павел Павлович все-таки приносит с собою, сватаясь к Надежде Федосеевне, во-первых, полную о себе известность в этом почтенном семействе, во-вторых, отличное и почтенное свое положение, наконец, состояние, а следовательно, он, естественно, должен удивляться, смотря на такого соперника, как вы. Человека, может быть, и с большими достоинствами, но до того уже молодого, что вас он никак не может принять за соперника серьезного, а потому и прав, прося вас окончить.